Глава 15. Ревность одновременно охватила сердца нескольких людей, проходящих сквозь эту повесть. В то время как Элиза Гризандаш тоскует, и все, что было для нее Божьим светом, меркнет в занавесях на улице Пасси, к которым она с отчаянием прильнула, с таким безграничным отчаянием, что, усомнившись в Ришаре, она начинает сомневаться в существовании самого Господа, Бога. В это самое время Ришар, по дороге домой, начинает в свете новых чувств понимать, до чего бесполезно он растратил свою жизнь, как ее исковеркал. Зачем ему, неподкупному чиновнику, надо было столько лет обманывать себя, чтобы мучиться теперь? Страдать как ребенок из-за женщины, которую он считает ужасной и все-таки любит. Тинель, какой-то неизвестный юноша Барбентан, и теперь еще Виснер. Хуже всего была развязность Виснера. А Тинель слушает элегантного Жориса де Хутена, и ему так мучительно больно, как не бывало при воспалении почек, потому что теперь нельзя кричать. Надо крепиться, спокойно слушать. Подумать только, что человечество в течение веков издевается над обманутыми мужьями, над драгоносцами. Неизвестно, что думает, что чувствует человек, бросившийся под поезд, метро, грудь раздавлена, а сердце еще бьется под сломанными ребрами. Потом под вагон попадает голова, колесо проезжает по лицу, наискосок, там, где была улыбка, крак, буль-буль, и из черепной коробки бьет кровь, вытекает мозг. Тебе не смешно, Мольер? А между тем... «Скажите», — произносит Кинель, промышленный магнат, снабжающий деньгами сербскую и румынскую армию, «вы уверены в том, что утверждаете?» И боль начинает метаться, как черная бабочка. Шарль Леруа провел в клубе «Пассаж» мучительный день. Человек он был простой, мечтал о спокойной старости, раз в этом мире не бывает счастливого детства, и ласки Жанны Картюевельс рождали в нем надежду. А теперь он думает, что это было только иллюзией, одной из иллюзий зрелого возраста. Началось все с прощения греха, с великодушного жеста, когда крупье сделал вид, что не заметил жульничества. Жанна просто-напросто упала в его объятия. Впервые в жизни он был для женщины великодушным и сильным человеком, ее покровителем и наставником. Он вырос в собственных глазах, вдруг поверил в себя, в будущее. Все содействовало этому. Беспокойство запуганной женщины, тоска по отвергшему ее обществу, доступ, в который Шарль хотел вновь открыть для нее замужеством, и умиливший его незаконный ребенок. Скоро мальчика возьмут от кормилицы, и он станет его сыном. Леруа уже любил этого ребенка. Была одна вещь, о которой крупье Леруа до сих пор никогда не думал, хотя всю жизнь имел дело только с женщинами из публичных домов или другими в том же роде. Он не представлял себе, чтобы Жанна могла ему изменить. Эта мысль просто-напросто никогда не приходила ему в голову. И вот уже 2 дня, как Шарль Леруа живет с этой новой мыслью. Она росла в нем, среди духоты и безумия игры. Он начинал понимать, что любит Жанну. Он знал, что она очень к нему привязанный, и думал, что жалеет ее. Теперь он начинал жалеть самого себя. А это и есть то, что люди, несчастные в любви, называют любовью. Где Жанна? Что она делает? А Коломбен? Неужели же это возможно? С этим поганым шпиком? Деньги, потасканные мужчины, подозрительные типы, сомнительные женщины, карты все время маячили вокруг крупье. неумолимое время, когда в час обеда Жанны не оказалось, в ресторанчике на улице Фавар Шарль Леруа почти не удивился, но он все-таки ждал ее. Она не шла. Шарль не начинал обедать. Официантки мимоходом говорили: «Где же ваша дама?» или «Может, начнете одни?» Подошло время возвращаться в клуб. Он заказал рюмку коньяку, чтобы оправдать долгое ожидание, потом вторую, так сильно у него билось сердце. «Если мадам придет, передайте ей...» На улице уже готовились к празднику. Повсюду висели флаги. И опять за работу. За то, что было его работой. Карточная игра, над которой он никогда не задумывался и которую он вдруг увидел новыми глазами. Жетоны, деньги. Существуют ли где-нибудь люди, которые не играют? Люди, лица которых не искажены страхом, не дергаются в лихорадке. Он закрыл глаза. Ему хотелось представить себе далекие времена молодости, деревню. И он увидел Жанну. Жанну с Коломбеном. Он поспешил открыть глаза. Ставки сделаны. По игрокам прыгали зеленые зайчики, точно пятна, вдруг одолевшие всех проказы. Внезапно, хотя ничего не случилось, он успокоился. Все объяснится, ничего страшного не произошло. Зачем выдумывать, воображать? За соседним столом завязался спор. Шарль слегка повернул голову. Коллега подмигнул ему. Старая накрашенная ведьма орала на одноглазого Генриха IV. Потом все утихло. Ставки сделаны. Теперь ревность стала медленной и вкрадчивой, вроде голода. Не то она есть, не то нет ее. Было не очень больно, разрушительное чувство. На улице Пасси безмолвный вечер. Госпожа Гризандаш прислушивалась к своему горю. Оно звенело, когда хлопача по хозяйству она нечаянно задевала вазу. В такую погоду цветы задыхаются. Надо переменить воду. Ришар читал роман Поля Бурже, которого он не любил. Готовился к печати новый его роман «Полуденный бес». Название это вызывало немало толков. Ришар предпочитал Клоделя. Он был подписчиком «Новель Ревю Францесс». Кинель после обеда, попрощавшись с дочерью, ушел к себе. Наконец-то он сможет измерить глубину своего несчастья. Он посмотрел на свои старые руки. В этот субботний вечер, за два дня до 14 июля, на улицах Парижа уже начинались танцы. Жанна Картьювельс шла в своей уродливой, болтающейся на голове шляпе. Она шла, воплощенная опустошенность. Уличные мальчишки смеялись над ней. Она недоумевающе смотрела на них, потом вскрикнула: «Дети!» Они испуганно отступили. Жанна теперь не могла видеть детей. Назойливо преследовала ее расклеенная на всех стенах афиша: красная, желтая, зеленая. Реклама бульварного романа «Шерри Биби». Каторжник с голым торсом и выражением ужаса на лице. Внизу текст: «Нет, только не руки, только не руки». Неизвестно почему, но ей казалось, что эта фраза имеет отношение к ней. Шарль Леруа давно мечтал о домике на Лазурном берегу. Перед тем, как заснуть, они всегда говорили с Жанной о домике. Может быть, посадим перед окнами гортензии? В этот вечер в его сердце увидали эти гортензии. Без Жанны ни дома, ни будущего. Зачем? Зачем теперь все это? Он не заметил, как она вошла. Вдруг она оказалась подле него, неожиданно положила ему руку на плечо. Жанна почти овладела собой и шепнула ему: «Не сердись, мне нужно с тобой поговорить». На этот раз Шарль не сказал, что она мешает ему. Он искал глазами кого-нибудь, кто бы мог его заменить за столом, и тихо сказал ей: «Подожди, Братонди, я сейчас». Прошло довольно много времени, прежде чем его коллега освободился и сел на его место. В то время как Жанна и Шарль говорили в ротонде, Педро, сидя возле двери, писал письмо молодой мечтательной учительнице от имени египетского принца. «Странная игра грез. Если бы вы знали прелесть наших пальмовых рощ и нежность поцелуев у подножия статуи Мемнона, поющей, когда на нее падает солнце, если верить приложению к малому энциклопедическому словарю Ларусса». У Жанны были заплаканные глаза. Жанна плакала. «Из-за Коломбена?» «Конечно, из-за него. Из-за кого же еще? Скотина! Он обидел ее!» Шарль очень мягко, с беспокойством спросил. «Родная моя, тебя обидели?» Жанна так ослабела, что не могла вынести этой ласки. Она разрыдалась. Шарль с трудом отнял ее руки от лица. Несчастная раздирала себе щеки ногтями. «Перестань, перестань! Что такое? Что у нее за горе? Неужели она так крепко любит этого подлого человека?» Тогда с ее губ сорвались страшные слова. «Мальчик умер». Ревнивцу стало стыдно перед самим собой. Он все-таки не сразу поверил. Он говорил: «Не может быть, не может быть. У него отнимали родного сына». А он чувствовал облегчение, одновременно угрызение совести. Может быть, ничего другого и не произошло? Бедная Жанна, жизнь потечет по-старому. Как знать? Главное не спрашивать, дать ей возможность лгать. Жанна была совсем не хороша в своем горе. Хороши были только глаза, огромные, затуманенные слезами глаза. Потоки слез избороздили слой пудры, губы дрожали, она была близка к истерике. Она казалась столетней старухой. Но Шарль любил ее больше, чем просто любовью. Он сказал: «Я люблю тебя». Эти слова все и наделали. Жанна с ужасом его оттолкнула. Они стояли на некотором расстоянии друг от друга. Шарль смотрел на нее, в ее безумные глаза. Движением век он спросил ее. Она утвердительно кивнула. «Да? Что да?» Опять «да», как удар ножом. Он прошептал: «Коломбен». Наступило молчание, и Шарль сделал то, что так раздражало Жанну. Жалкий, он вынул зеркальце и глядел свой пробор. И вдруг, словно вода, переливающаяся через край сосуда, хлынули слова. С поспешностью, от которой стучали ее зубы, Жанна рассказывала все вперемешку, как она была в положении, и про святого Христофора, и про галерею Лафайет, и страшные месяцы рабства, и Карлоты, и сыночек, красавица Дмон, бразилец. Нет, только не руки, только не руки. Коломбен привязывал ее к кровати и стегал мокрым полотенцем. Он заставлял ее. «Молчи!» — закричал Шарль. «Он не хотел знать! Он не хотел знать!» Он увидел в дверях вытаращенные от любопытства глаза Педро, попавшего с пирамид в настоящую драму. Пораженный Педро, скривив рот, слушал изо всех сил своими бахромчатыми ушами. Теперь Жанна тихонько плакала, лепеча что-то непонятное о крови, вывернутых руках и святом Христофоре, совсем не удивленном своей встрече с Шерри Биби. В этот момент в клубе «Пассаж» появилась полиция во главе с комиссаром.